Митя, она видела все своими глазами. Громко вскрикнув, Карла упала без сил. Я собиралась тихонечко закрыть дверь, но она открылась и меня кто-то потянул за руку внутрь. Ничего не говоря, Эйгиль затащил меня в свою комнату и бросил меня на свою огромную, специально сконструированную кровать, вмещающую 5 человек одновременно. Да, я тоже буду завтра отдыхать от завтрака. Надеюсь, у Мити все получится с готовкой. Когда он начал, я стала задыхаться под его напором, и мой взгляд стал расфокусированным, когда я смотрела на дверь, откуда с горящими глазами смотрела Мити. Ее руки снова были под юбкой. Эта девочка не учится на собственных ошибках. Может быть, ей очень нравятся все эти непристойные штучки. Эйгиль смотрел на меня, посмеиваясь. «Ради девчонки, давай сделаем наш акт любви более ярким». Я лежала, широко раскрыв ноги, когда он с силой в меня вошел. Я обвила руками его шею, умоляя его о поцелуе. Мой голос при этом был громче обычного. Митя была в комнате, потом она исчезла из моего сознания. Посередине нашего действа я не могла уже думать ни о чем. На следующий день я проснулась после обеда. «Что такое?» вырвалось у меня, когда я увидела улыбающуюся Мити. Мити притворилась, что ничего не произошло, и я, улыбнувшись в ответ, стала давать ей указания к обеду. «Ой-ой, глава семьи, Эйгиль, именуемый Хардлетом, 19 лет, лето, звание, баронет королевства Гордания, 3-й центральный смешанный отряд, 1000 человек, годовая зарплата, 140 золотых монет, деньги, 1168 золотых монет, серебро и ниже не учитывается, оружие, двойной кратер, крупный меч, большой бердыш-копье, оборудование, стальные латы, черный плащ, проклятый, союзники, Нонна, Мелисса, Мария, Карла, слуги, Себастьян, Мити, Альма, Краул, Нина, подчиненные, Селия, сопровождающая, Леопольд, сопровождающий, Агор, адъютант, Карла, командир роты, Кристоф, мелкая сошка, Шварц, конь, количество партнеров, 30 человек, глава 44, глава 44, война с Арклиндом, часть 1, пламя, пожирающее ночь. На 10-й день после переговоров с послами Арклинда от королевских войск пришло донесение о повторяющихся столкновениях вражеских сил с прижатыми к границе войсками Гордании. В нем говорилось о том, что многочисленные вражеские отряды снова и снова шли в наступление, изматывая войска королевства. Приказ об эвакуации мирного населения приграничных земель и поселений, должно быть, уже отдали, шедшие на юг купцы остались выжидать на городских улицах. Сражения продолжали происходить и за пределами обжитых мест вдоль широкой линии границы. Наша армия сражается на равных с вторгшимся противником, не давая ему захватывать новые территории и продвигаться вперед. Хувер передал королю донесение гонца слово в слово. Все присутствующие отлично знали, что сам маркиз вряд ли лично бросится бороться с врагом лицом к лицу. На данный момент основные силы врага были заняты подготовкой к настоящей войне, и поэтому бои на границе оставались не более чем мелкомасштабными стычками, нацеленными на возмущение спокойствия и выматывание войск. В этом и крылась причина, по которой Арклинд не напал на королевство сразу. Не исключено, что противник не понес и половины тех потерь, что уже претерпела Гордания. В ближайшее время Арклинд должен начать масштабное наступление. Несомненно, Ваше Величество, Эйрих высказал солидарность с мнением короля. Даже Хувер не мог не согласиться с этим. Как проходит подготовка центральной армии? Армия уже готова вступать в бой, Ваше Величество. Стоит отдать приказ, и мы выступим в сторону границы в течение 2 дней. Общая численность центральной армии составляла 15 тысяч солдат. Если вся она вступит в бой, то и Аркланд в ответ, несомненно, приведет в движение свои главные силы. Нужно одержать всего 1 победу, но победу в главном сражении. Эта победа кардинально изменит обстановку на карте военных действий. Ркхард, мы верим в ваш успех. Обязательно одержите победу. Всеми силами. Эйрих поднялся с места и вышел. Кабинетные баталии закончены. Дальше, все решится на поле боя. Маркиз Хувер, в зависимости от обстановки, выводите на передовую все оставшиеся части королевской армии. Готовьте войска. Слушаюсь, Ваше Величество. По правде говоря, маркиз хотел возразить, но атмосфера для препираний была совсем неподходящая. Королевский дворец охватило странное возбуждение, вызванное начавшейся спустя несколько десятков лет войной. «Сэр Хардлет, все в порядке?» «Ага, подготовка идет полным ходом. Солдат без устали муштруют, зато после им позволит отдыхать целый день. Это не столь важно. Во всяком случае, погрузка воды и продовольствия как раз займет целый день. Агор уже объявил всем находящимся под моим командованием войскам приказ отдыхать, начиная с сегодняшней ночи и до завтрашнего вечера. Остальным войскам были отданы аналогичные указания, поэтому нынешней ночью все питейные заведения и бордели столицы будут набиты до отказа. Однако на лицах солдат, направлявшихся в объятия хмеля и продажной любви, не было той радости, которая сопутствует мирному времяпрепровождению, не обремененному какими-либо условиями. Слухи о близости войны бродили и среди простых солдат, и среди городских жителей. Агор, Карл, вы тоже свободны на весь день. Не нужно ли послать за горячими красотками? Нет, у меня есть другие дела. А как по мне, так добиться любви простой горожанки куда интереснее, чем ходить по угодливым шлюшкам. Как я узнал позднее, Агор получил признание в любви от одной вдовы и регулярно наведывался к ней. Карл же и так заставлял дам кричать везде, где бывал. На его спине уже красовалась пара шрамов, без сомнения, оставленные женщинами. Парни Леопольда, похоже, еще не вернулись с военных тренировок. Они не представляли для меня особого интереса, но, что поделать, наш мир полон именно таких людей. Толпа солдат, покидающих гарнизон, тем временем иссякла, растекшись по кабакам и веселым кварталам. Столица с населением в 60 тысяч человек не могла вместить всех желающих повеселиться солдат, а потому те, кому не хватило теплого местечка, вернулись развлекаться в гарнизон, жалуясь на злую судьбу. Этот день озолотил местные дома любви, даже повышенные расценки на услуги их жриц никого не останавливали. Доходило до драк между товарищами, после чего многие шлюхи согласились обслуживать двоих клиентов одновременно, естественно, за двойную плату. В преддверии войны странный пыл охватил не только короля и его армию, он поглотил весь город. С возвращением донесся из глубины дома хор пяти женских голосов. Вход был занавешен полотном, скрывающим от любопытных глаз происходящее внутри. «Господин Рейгиль, нет ли с вами того человека?» — послышался голос Нонны из-за занавеси. Леопольд не вернулся из гарнизона. «Нина, наверное, сожалеет об этом. Думаю, я и завтра позволю ей отнести ему обед туда. А, нет, я один. Это еще что? Ну, вот». Стоило откинуть занавешивающую вход материю, как перед моим взором раскинулся прекрасный цветник. Нонна, Карла, Мария, Мелисса, Селия, все пять женщин стояли передо мной абсолютно обнаженными. Селия рассказала нам, что уже назначена дата выступления войск. Поход может затянуться и перерасти в долгую войну, вы можете не вернуться. Поэтому сегодня и завтра любите нас без продыху. Краул и Альма получили указание прислуживать господину Себастьяну. Без особой надобности они сюда не заглянут. Вставила слово Мити, потупив взгляд. Она единственная была одета. Еды заготовлено вдоволь. Если что-нибудь понадобится еще, я позабочусь об этом. Поэтому отдыхайте и развлекайтесь, ни о чем не беспокоясь. Стоило Мити замолчать, женщины тут же окружили меня и начали срывать мою одежду. Я в мгновение остался нагишом. Мелисса и Карла по очереди брали в рот мой твердеющий член, и эти ласки быстро привели его в полную боеготовность. «Ао, он и сегодня великолепен! Ахаха, наш великан готов!» Девушки нежно расцеловали превосходный образец воспрявшей мужественности, а затем увлекли меня в сторону ванной. К слову, Карла и Мелисса с настолько невозмутимым видом хватали ртами мой немытый член, что мне даже стало стыдно. Все в порядке. Я очень люблю твой мужской запах. И как по мне, нормально. Если тебе так больше нравится, буду сосать его каждый раз перед мытьем». И вправду, девушки совсем не беспокоились на этот счет. Но все же после такого минета не всегда приятно целоваться, поэтому мыться я отправлюсь первым. Уже в ванной женщины уложили меня на пол и начисто отмыли всего. Пять пар нежных рук в пушистой мыльной пене скользили по моей коже, пять пар губ посыпали поцелуями мое лицо, грудь, бедра и, конечно же, их лучшего друга. «Если вы желаете что-либо, скажите нам об этом. Все мы тут же приложим все силы, чтобы исполнить ваши пожелания». Нонна ласково мылила меня руками, но больше этого мне хотелось ощутить прикосновение ее груди. «Если девушки готовы на все сегодня, то почему бы не насладиться ими, без всякого стеснения воплотив в жизнь похотливые фантазии? Нонна, у тебя такие нежные руки, но не помоешь ли ты меня своей грудью? Ао, господин Рейгиль, такой развратник». Счастливая Нонна обильно намылила свои привлекательные формы и обтерла меня ими, пройдясь от груди до самых бедер. Ощущение от прикосновения упругой женской груди с острыми, затвердевшими от возбуждения сосками, от ее приятной тяжести простыми словами не передать. А-а, лучше и быть не может. Заметив мое довольное выражение лица, Нонна удовлетворенно улыбнулась. А Карла, охваченная духом соперничества, тем временем обхватила губами мой возбужденный член и принялась рьяно его ласкать. Хлюпающие и причмокивающие звуки, доносящиеся от нее, становились все громче. Карла с силой впивалась в головку моего дружка, словно намереваясь высосать его до самого дна. Уж я-то точно не проиграю. С таким-то упорством больше ничего и не остается. Я нежно прикоснулся к ее напряженному лицу, думая успокоить. Может, хочешь побыть сверху? Можно, конечно. Улыбка озарила лицо Карлы. Не теряя времени, она придвинулась ближе и, помогая моему дружку найти нужный вход, тут же опустилась на него. Мой член с усилием вторгся в горячие глубины девушки. Она даже вскрикнула от натуги, но тут же начала двигать бедрами. А-а, и правда, большой. Разве он не стал еще больше? Какой же он твердый. Во власти наслаждения Карла сразу же пустила слюну изо рта. Нонна не осталась в стороне и в ответ на ее действия также принялась упорнее обтирать меня своими прелестями. Ее большие груди немного сплющились от того напора, с которым она водила ими по моему торсу туда и обратно, словно губкой для тела. Неудовлетворенные одним лишь наблюдением за общим развратом, Мария и Селия предприняли попытку обратить мое внимание на себя. По их бедрам уже текли прозрачные капли. С Марией все ясно, но чтобы даже девственница Селия возбудилась настолько, чтобы изойти горячим соком. «Мария, опустись на мою руку, я буду ласкать тебя пальцами. Селия, подвинься ближе к лицу». «Хорошо». «К лицу?» Селия опустилась рядом с моим лицом. Было очевидно, что она не понимает, что нужно делать. В растерянности девушка поцеловала меня. «Что такое?» «Не стесняйся, садись сверху». «Сесть прямо на лицо, не бойся, уж ты-то меня не раздавишь, но так грубо». Хотя Селия все еще была обескуражена предложением оседлать лицо хозяина, в конце концов, желание взяло над ней верх, и она осторожно опустила на меня свою маленькую попку. Стоило ей это сделать, как я в тот же миг впился в ее крохотные возбужденные губки, а затем с недвусмысленным звуком вошел в девушку языком. Селия от неожиданности попыталась вскочить, но я крепко держал ее попку. Под моим напором Селия перестала сопротивляться и, послушно оседлав меня, изошла красивыми возбуждающими стонами. Карла, трясущая своей попкой в позе наездницы, ласкающая нас обоих Мелисса, моющая своей великолепной грудью мой торс Нонна, Мария, кричащая от удовольствия, когда я ласкаю ее пальцами, и громко стонущая над моим лицом, вот-вот готовая кончить Селия. Может ли мытье быть более приятным, чем сейчас? Женщины менялись ролями каждый раз, после того как я кончал, так что каждая из них смогла насладиться и моей лаской, и прислуживанием мне. Только Селию я заставил пропустить позу наездницы, поскольку она еще не могла впустить в себя моего дружка. Но, я уже стала там больше, он обязательно войдет, поэтому позвольте мне попробовать. С этими словами нависшая надо мной девушка опустилась только на самую головку члена, и тут же вскрикнула. Ай! Девственно узкую дырочку Селии пронзила резкая боль, и девушка остановилась. Вместе с ней оторвались от своего занятия Мелисса и Мария. Вот поэтому я и говорил, ну если сейчас пересилить боль и впустить глубже, чтобы точно растянуть ее, потом все будет хорошо. Я отвесил дурехе щелбан. Девушки в исступлении после бурной любви все вместе без сил валялись на полу в ванной. Ну что, всем доставил удовольствие, и мне тоже надо немного отдохнуть, хотя было бы неплохо еще поразвлечься и с Селией. При этих словах даже Мелисса плюхнулась на пол. Не припомню, чтобы когда-то настолько же страстно предавался разврату. А вот Селия все еще была полна сил, то ли от того, что сама по себе была сильной и выносливой, то ли от того, что я так и не вошел в нее. Господин Рейгиль, Селия невыразимо печальными глазами смотрела на меня. Что ж, ничего не остается, как дать ей то, чего она просит. Я взбил мыльную пену у нее на животе и уложил поверх своего дружка, а затем медленно прошелся членом от облепленного пеной живота до незрелой дырочки Селии, намекая на продолжение. С лица девушки моментально ушла печаль неудовлетворенности, сменившись радостью предвкушения. Я готова. Пожалуйста. Силья зажала мой член бедрами и накрыла рукой его внушительно выступающий конец. «Ао, малышка Силья тоже кое-что умеет. А на первый взгляд, еще совсем незрелая». Не Мелисса ли приложила свою руку к ее внезапно обнаружившимся умениям? Силье больше всего нравились подобные имитации секса, и я дал ей то, чего она хотела. Так она сможет привыкнуть и полюбить и настоящее глубокое проникновение. «Ааа, такой большой, так хорошо, когда он внутри». Вряд ли она сейчас что-то ощущала внутри, но, видимо, чтобы сделать приятно мне или же подстегнуть саму себя, Силья похотливо стонала, словно я и впрямь уже вошел в нее. Я же в ответ на ее представление начал двигаться гораздо быстрее и жестче. Силью напугал мой напор и резкие движения. Если бы я с такой же силой прорывался внутрь, то подобный интим оказался бы тяжеловат даже для многоопытной Мелиссы. Не переставая двигать бедрами, я прошелся языком по шее девушки и еще маленьким девчоночьим грудкам, втягивая соски губами. «Да, да, еще, ах, больше не могу, войдите в меня». Мой грубый напор довел Силью до предела. Я довел девушку до кульминации и позволил кончить в моих руках, как обходился и с другими женщинами во время секса. Маленькая Силья крупно дрожала в моих объятиях, обильно кончая на мой все еще зажатые ее бедрами члены словно в бреду, повторяя, как ей хорошо и как сильно она любит меня. После всего этого мы переместились в спальню и предавались любви впятером все два дня. К вечеру второго дня Силья, которую я перед выступлением войск обхаживал особенно упорно, уже падала в обморок от усталости, и потому была отправлена отдыхать. Но остальных я не стал щадить, не останавливаясь даже тогда, когда девушки теряли сознание, приводил в чувство и вновь доводил до обморока. Девушкам удавалось немного поспать только в ожидании своей очереди на близость со мной. Каждую в этой развратной очереди я любил до потери сознания, а затем принимался за следующую. Приносимую Мите еду я пережевывал и кормил ей изо рта в рот других женщин. Сумасшедший ритуал похоти длился долгие ночи, день и еще одну ночь. Два дня спустя, раннее утро. «Силья, все приготовления завершены?» «Да, полностью». Лицо Сильи выглядело необыкновенно мужественно. Прошлым вечером она потеряла сознание и так и спала до утра, не приходя в себя. Сейчас же она вновь была полна сил. «Остальные женщины не пойдут проводить нас, господин Игиль так неистово любил их, что всем стало дурно. Ау, вам уже пора выдвигаться. До самой передней проводить не смогу, поэтому скажу прямо здесь. Выживи и возвращайся». Проснувшаяся Мелисса, не поднимаясь в полный рост, ползком забралась на кровать. Бывшая проституткой Мелисса во время плотских утех всячески демонстрировала свои особые умения, поэтому я забылся и перешел с ней все границы. «А где Мария?» На полу Мария лежала без сознания и никак не реагировала на происходящее. Но когда я нагнулся поцеловать ее, то уловил дыхание девушки и не стал беспокоиться. «Умираю. Сейчас совсем умру». Нонна все еще пребывала под властью вожделения, она лежала на диване, широко раздвинув бедра. Она постановала, но взгляд ее при этом был совершенно пустой и отрешенный, словно девушка уже лишилась сознания. Нонна то и дело резко вздрагивала, будто что-то припомнив. Под ее бедрами успела скопиться беловатая лужица моего семени, которым я вдоволь наполнил Нонну, когда та в похотливом бреду требовала зачать ей ребенка. «Ах, ой, госпожа Карла, стойте!» Прислонившаяся к стене Карла бессознательно обмочилась. Силья попыталась было остановить ее, но та уставилась на девушку из-под полуприкрытых век. «Игиль еще, подожди, здесь ошибка, прекратите это, отпусти». Карла обхватила Силью и запустила руку ей между ног, но сколько бы она ни искала, у Силии ей вряд ли удалось бы найти желаемое. Однако Карла все еще не пришла в себя, чтобы осознать главную разницу между мной и Силией. Я поднял Карлу и уложил на Нонну. «Игиль, ах, я вот-вот умру». Девушки принялись ласкать друг друга руками и страстно целоваться, сплетаясь языками. Обе они двигали бедрами, словно ощущая внутри моего дружка. Если они окончательно придут в себя сейчас и поймут, что происходит, то точно случится катастрофа. Я решил сбежать до того, как начнется буря. Распахнув дверь, я увидел стоящую на пороге Мити. «Я выезжаю. Возвращайтесь скорее». И голос ее, и лицо были совершенно лишены каких-либо эмоций. Эта девочка снова подкидывала мне повод для беспокойства. «Ты ведь видела все, что тут творилось последние пару дней, верно? Ой, вчера мы не останавливались и не отрывались друг от друга даже тогда, когда Мити приносила нам еду. Я позволил девочке наблюдать за творившимся развратом, если ей так хочется узнать побольше о взаимоотношениях мужчин и женщин. Довольно долго Мити, борясь с застенчивостью, смотрела на любовные утехи сквозь закрывающие пылающие от стыда лицо пальцы. Видимо, недавнее обнаружение ее пристрастия к вуайеризму стало для девочки весьма ощутимым потрясением, пусть и не без напряжения, но она становилась немного развязнее. Я приказал Мите позаботиться об остальных, а затем убраться в комнате, а сам направился в переднюю. «А-а-а-а! Что это?» Донеслись из комнаты крики Мити, но я не придал этому значения. Снаружи уже ждали Себастьян, Краул, Альма и оседланные лошади. «Ждем вашего возвращения, господин. Ждем вашего возвращения. Благополучного возвращения». Нина передала мне слова Леопольда о том, что он будет ожидать меня в гарнизоне. Краул также окликнул Селию. «Возвращайтесь целыми и невредимыми. Отправляемся». Мужская манера речи Селии немного смутила его. Должно быть, в этом она старалась подражать мне. «Отправляемся». Мы проехали мимо каждого из провожающих слуг, словно сквозь ворота, ведущие из привычного спокойного мира, и я заметил, как меняется взгляд Селии, обращенный на меня. Те глаза, что заигрывали со мной в постели, теперь преобразились в холодные глаза воина. Последней, на дороге перед домом стояла Катрин. Неужели она специально пришла сюда из сиротского приюта? Постарайся не привлечь смерть своим безрассудным поведением. Я ощутил сарказм в ее словах, но, не обращая внимания, сорвал поцелуй с ее губ. Катрин не стала сопротивляться. «Ты будешь помогать мне, до тех пор, пока Роуз не повзрослеет, чтобы не помереть тут. Если вернешься живым, я позволю тебе вновь обращаться со мной, как с твоей женщиной, и поделюсь молоком». В обычной ситуации Селия бы накинулась на нее, но сегодня она вела себя сдержанно. «Да, то были последние врата. Поехали». Время плотских наслаждений завершилось. Войска отправлялись беспрерывно, настал черед войны. Что ж, впереди лишь жестокий мир железа и крови. Несколько дней спустя, во время марша, «Разве это не ужасно, а?» — сказал Агор, увидев плачущего на руках у матери ребенка. «Все жители деревни смотрели на нас с опаской. 15-тысячная армия, словно огромная пугающая змея, ползла вдоль тракта. Население окрестных деревень никогда прежде не видело настолько больших войск. Потому и реагировали люди на наше появление либо рассеянно наблюдая за передвижением солдат, либо испуганно убегая. Леопольд, как ты думаешь, что выкинет враг? Я попробую поставить себя на его место». Повторяющиеся внезапные нападения небольших и средних по численности отрядов на наши войска ранним утром и ночью позволяют им оценить состав армии и ее военную мощь. Противник рассчитывает, что, опомнившись, наши войска разделятся для отражения атак, и, улучив нужный момент, враг вполне может направить основной удар по отдельным группам, таким образом, получив численное преимущество. Как вам такой расклад? И впрямь, не потому ли противник все еще не показывал свои главные силы, что сделал вывод о малочисленности королевской армии? Всегда выгоднее скидывать козырные карты в самом конце. Однако мы же не можем просто так игнорировать этих назойливых ублюдков. Если они продолжат нападать на нас каждую ночь, даже незначительные потери окончательно подорвут боевой дух солдат. Ваша правда. Поэтому нам стоит опередить врага и до того, как он обнаружит нас, окружить и одним ударом уничтожить дозорные и разведывательные части. На словах все просто, но на деле-то мы не знаем, где они. В таком случае, давайте заманим их в ловушку. Это позволит неплохо ограничить их действия. Вышлем еще один крупный отряд, если это удастся, то мы сможем стереть их с лица земли одним ударом. Вмешался в разговор Агор, но Леопольд только усмехнулся. Эта его черта определенно вызывала антипатию, а врагам вовсе не обязательно заявляться средь бела дня. Они подступают ночью или на рассвете, и определяют численность нашей армии не по головам или доспехам. Они считают костры и палатки. Я попробую поговорить с Ридхардом. Он уж точно скажет, выйдет ли толк из твоего плана. Не помню, чтобы я хоть раз в жизни сражался, используя не только силу, но еще и голову. Не будь рядом Леопольда, мне бы точно не хватило ума, чтобы достойно исполнять обязанности командира целого батальона. Через 4 дня. Приграничные территории, некое место. Так, все в сборе. Будем разбивать лагерь здесь. Солдаты королевской армии со вздохом уселись на землю, но успокоиться не мог никто. Этот район каждую ночь атаковали отряды противника, и людей не покидали мысли о том, что новый день принесет новые смерти. От 4000 солдат уже осталось лишь 2500. Солдаты были изнурены, и при большом сражении мы бы не смогли сохранить и эти 2500. И в такой ситуации им оставалось надеяться на приказ сбора всех войск. Нас, ответственных за оборону границ, собрали здесь, потому что сюда должно было прийти подкрепление. И если все пройдет гладко, мы сможем вернуться в столицу. Но даже когда мы почти добрались до указанного места сбора, то не обнаружили присланного нам на замену подкрепления. Там стояли лишь палатки и воткнутые в землю факелы. Нет, среди палаток обнаружилось несколько десятков солдат, но даже по сравнению с нашей нынешней численностью их было слишком мало. Всего лишь порядка 100 человек, и это все. Солдаты разложили по периметру лагеря солому, словно какой-то странный указатель, а затем зачем-то начали снимать флаги. Делали это они весьма шумно, из лагеря отчетливо доносились крики и приказы. О чем только думает центральная армия, не лучше ли вовсе ставить палатки, чтобы быть готовым к ночному налету? Непонятен был и приказ зажечь все факелы. Определенно, те, кто все это готовил, были полными дураками. Палаток насчитывалось раз в 5 больше, чем даже изначальная наша численность в 4000 человек. Не то, что количество людей в лагере. Нам придется не смыкать глаз ночью, страшась нападения противника, если подмога так и не подойдет. Даже сейчас с вершины холма мы могли видеть преследующих нас всадников. Бесполезно пытаться догнать их и навязать бой, но и игнорировать не выход. Все по плану, да. Вражеская разведка уже обнаружила большой лагерь и в спешке вернулась доложить об этом. Сейчас нам стоит собрать все окрестные части для отражения предстоящей ночной атаки. Вокруг занятой моим батальоном позиции расползались и располагались основные войска. Мы незаметно устроились в месте, удобном для наблюдения за лагерем королевской армии. До наступления темноты выберите 5 лучших лучников и расставьте их у холма вдоль его гребня. Они поохотятся на вражеских разведчиков. Зачем тогда проигнорировали недавний патруль? Во всей этой подготовке не будет смысла, если противник не обнаружит нашу позицию. Однако тот патруль уже предоставил их командованию нужные сведения. Причем, сведения эти весьма преувеличенные и в должной мере недостоверные. В дополнительной информации им нет нужды. Разведка противника явилась сюда на поиски войск Гордонии, основываясь на самых ранних полученных сведениях. Видимо, поэтому они и ожидали нашего появления. Однако если нам придется идти отсюда на выручку лагерю, расстояние до него может оказаться слишком велико, и мы потеряем драгоценное время. Да и ночью даже те, кто отлично видит в темноте, совсем ничего не разглядят. Я был согласен с мнением Агора, но не стал говорить об этом вслух. Пусть все, что произойдет сегодня, останется на совести Леопольда. Нет причин для беспокойства. Освещение уже готовит, огонь зажгут вместе с сигналом о приближении врага. Полагаюсь на тебя, и буду верить в успех до самого конца. Покорнейше благодарю. Не думаю, что противник настолько глуп, чтобы не попытаться предугадать наши действия, вряд ли он заявится при свете дня. Так что я позволю себе вздремнуть до темноты. Таких как Агор, людей блестящего ума и отваги, и называют выдающимися полководцами. С вечера солдатам было позволено отдохнуть, и вот наступила поздняя ночь. Дремавшая подле меня Селия резко проснулась. Кажется, идут. И вправду, появилось ощущение движения большого количества людей. Но кругом царила кромешная тьма, и скудного света луны совсем не хватало, чтобы хоть что-то разглядеть. И только лагерь был ярко освещен огнями факелов, даже там, где в этом не было острой необходимости. На всякий случай лучники стояли наготове. Хоть люди Леопольда и заявили, что обнаружат врага, если тот приблизится, лишняя предосторожность не повредит. И вдруг ночную тишину разорвали крики ужаса и боли множества людей. В лагере королевских войск тоже поднялся шум, даже несмотря на то, что точное расположение кричащих оставалось непонятным, а заставили незаметно подошедшего противника взвыть ловчие ямы, со дна которых вверх смотрели острые колья. Вокруг лагеря было вырыто несколько таких ям, дабы заставить вражеских солдат врасплох и выдать себя шумом и криками. Какая подлая уловка! Сигнальные огни. Солдат, державший факел, поджег его, направил в сторону лагеря и начал вращать, подавая сигнал. Сразу же в ответ оставшиеся в лагере солдаты выпустили во все стороны зажженные стрелы. Падая, те моментально поджигали окрестные луга. Само собой, обычную луговую траву невозможно зажечь только пламенем стрелы, услужливо подхватывал огонь разбросанная вокруг стоянки сухая солома. Пламя в один миг окружило лагерь и осветило его окрестности. Осветило оно и вражеских солдат, примерно по 1000 на востоке и на западе, и 2000 с юга. Судя по тому, что Эрклинд направил к нам настолько большой отряд, свидетельствовал о том, что трюк с палатками весьма удался. Только уловка эта не принесла нам особого преимущества, лишь 4000 вражеских солдат, лучники, стрелять залпом. Не только мои воины, и другие отряды, и находящиеся в лагере королевские войска обрушили на врага град стрел. Не знающие, куда бежать, застигнутые врасплох солдаты противника падали, пронзенные стрелами. Были и те, кто оступался и падал в огонь. Отлично, захлебнулась атака врага, а мы обошлись одними стрелами. План удался. У врага не осталось шансов на успешную атаку в темноте ночи. Мы перестреляли их без малейшего сопротивления. Успокоиться. Мы не окружены огнем. Это всего лишь освещение. Отойти от лагеря. Отступать во тьму. Слышался рев командующих вражеских войск. Видимо, им даже в общей панике удалось оценить количество подожженной соломы и понять, что таким огнем до смерти никого не поджарить. Нет, им уже не уйти. Леопольд снова отдал приказ лучникам обстреливать окрестности. Ночная мгла еще раз озарилась светом огня, но на сей раз вспыхнула лишь одна небольшая часть заранее уложенной соломы. Стена огня перегородила самый короткий путь к отступлению, загоняя врага в другую, выгодную нам сторону. Перед нами открылось изумительное зрелище. Пытающиеся спастись бегством от огня солдаты противника падали на землю один за другим. Люди корчились, обхватывая руками израненные ноги, и кричали от боли. Работа тех инженерных войск? Да, все на удивление просто. Деревянные колья под небольшим углом вкапывают в землю, обращая острием в сторону лагеря. По пути сюда противник проскочил их, а на пути отсюда колья пронзают ему ноги. Колья для маскировки обтерли землей, и разглядеть их после этого было трудно даже при свете огня. Скорость улепетывающего противника снижалась на глазах. Перед испуганными солдатами падали и катались по земле их товарищи с окровавленными ногами. Уцелевшим не оставалось ничего, кроме, как постоянно смотря себе под ноги, пытаться боязливо продвигаться вперед. Чем медленнее двигался противник, тем дольше он находился в зоне досягаемости наших стрел. В ночи не было слышно ни звуков, с которым клинки пронзают живую плоть, ни топота копыт. Противник так и не смог понять даже того, где мы. Утыканный стрелами, обожженный огнем, истерзанный острыми кольями враг пал. Пал, сбитый пламенем и стрелами с того пути, который должен был привести к спасению. «Весьма жестоко», — проворчал Лагор, — «но мы не можем позволить своим солдатам погибать. За этим-то и кроится окончательная победа в войне. Разве это плохо? Раз уж смогли победить в этом сражении, то теперь мы точно осилим что угодно. Но будут еще бои, где придется пробивать себе путь силой. Хотя бы бой за главенствующую роль между мной и Леопольдом». Спустя некоторое время небо у горизонта начало светлеть. В слабом свете зарождающейся зари перед теми, кто не смог убежать, выстроились 15 тысяч воинов центральной армии. Больше половины вражеских солдат уже испустили дух, а те, кого еще не добили огонь и раны, уже не надеялись выжить. Кавалерия и пехота налетели на них, словно разгоняя досаду из-за опоздания к ночному сражению, в котором лучники сыграли главную роль. Удалось убежать ничтожно малому количеству солдат врага. Несколько сотен молодых и крепких мужей Эрклинда остались лежать в утренней росе. Разведывательные отряды врага полностью истреблены. Теперь нам остается только перейти границу и встретиться с главными силами противника. На лице Леопольда, окруженного струйками поднимающегося с земли дыма, не дрогнул ни один мускул. Эйриху уже доложили. До прихода наших войск он пройдется под видом врага по нескольким окрестным поселениям. Я рассмеялся в лицо скривившему недовольную гримасу Агору. Нет необходимости жечь и убивать. Достаточно установить наши знамя и объявить о захвате территории. Солдаты Эрклинда вряд ли оставят их в покое. Война становится все жестче. Само собой, в противном случае в ней нет ничего интересного. Напряженный Агор, бесстрастный Леопольд и смеющийся я, каждый из нас троих начинал этот военный поход со своими определенными чувствами. Дополнение. Будни Марии. Часть 3. Недалекое прошлое. В преддверии приказа о выступлении войск в поход, это разве не госпожа Катрин? Возвращаясь с рынка с продуктами к ужину, я заметила проходящую перед домом леди Катрин. Я хотела было окликнуть ее, но она прошла, не обратив никакого внимания. Наверное, у нее были какие-то неотложные дела. Не придав значения, я направилась к дому, но, не дойдя, остановилась как вкопанная, когда увидела, что к изгороди был привязан красный носовой платок, весьма дорогой на вид. Он вот-вот норовил развязаться и упасть в грязь, потому я решила было завязать его крепче. Но приблизившись, поняла, что платок спадал не просто так, кто-то специально завязал его слабо, словно это был какой-то знак. Я не стала трогать его и зашла в дом. И тут же неожиданно столкнулась с господином Игилем, вышедшим из своей комнаты. «Добрый день, сегодня на ужин куриные стейки и овощной суп. Ао, жду не дождусь, я выйду ненадолго, к ужину вернусь». «Хорошо, опять армейские дела, но Селья не пошла вместе с ним, значит это что-то личное, отчего-то меня это обеспокоило». И под видом уборки я попыталась незаметной тенью проследить за господином Игилем. И тогда уж не вернулась ли снова к дому леди Катрин, она искоса бросила взгляд на господина Игиля и молча направилась прочь по противоположной стороне улицы. Ой, она и платок забрала. И господин Игиль, не проронив ни слова, последовал за ней. «Я кое-что забыла купить, сбегаю еще раз», — предупредила я Митя и выскочила из дома. С тех пор, как леди Катрин попала в приют для сирот, она, должно быть, ни разу не встречалась с господином Игилем. Они присели за один из вынесенных перед харчевней столов. Я тоже тайком заняла место поближе. Скромный непримечательный вид был мне на руку. Как Роуз, она здорова, и госпожа Доротея очень добра к нам. Хотя я все еще совсем не могу работать. Просто она хорошая женщина. Кормить стали хуже? Ах, ясно. Слышала, ты подкидываешь ей деньги. В конце концов, твоя цель – забраться к ней под юбку. Ведь так, нет смысла отрицать, такова моя натура, люблю хороших женщин, ты просто животное. Поэтому, Роуз постоянно чешется, словно ее одеяло кишит вшами. Господин Игиль заплатил несколько монет, что с молоком, я кормила Роуз перед выходом, так что уже скоро оно должно вновь пойти. Что ж, тогда идем, поделись и со мной немного своим молоком. Эх, я еще не отняла от груди первого ребенка, как получила еще одного. Ты против? Уж точно против. Тогда можем прекратить, не говори глупостей. Прошла уже целая неделя. Я уже схожу с ума настолько, что даже хотела отдаться мальчишкам из приюта и грубым мужланам-лавочникам. Когда ты успела стать такой развратницей? Тебе же только около 20, да, уже 22. Вовсе не из-за того, что ты жестоко в меня залез. Теперь бери на себя ответственность и удовлетвори меня. Значит, мне и сегодня перепадет? Рука господина Игиля протянулась к бедру, нет, к попке леди. Прекрасно, и там размер стал то, что надо. Давай-ка используем его по назначению. Игиль и Катрин под руку направились в сторону ближайшей гостиницы. Оставила ребенка и пошла за мужиком. Прекрасная мать, люди же услышат. К тому же, после близости с тобой молока становится больше. Так что все это ради Роуз. Больше становится, да бьет фонтаном. Какие они вели разговоры, я дальше слушать не стала. Продолжает несмотря ни на что, мужчины только и смотрят на женские прелести, с этим ничего не поделать, но и леди Катрин, разговаривая с господином Игилем, все время пялилась на его промежность. Когда господин поглаживал ее попку, леди просто млела от блаженства, но испугалась других посетителей и тут же зарделась. Подумать только, всего одна неделя прошла, а она уже до безумия хочет мужчину. Как и говорили Нонна и другие девушки, она и, правда, настоящая развратница. Готовя ужин, я размышляла о том, что любимый мужчина сейчас занимается любовью с другой, и вдобавок ко всему, даже пьет ее грудное молоко. Да, в этот ужин будет вложено вдоволь и любви, и ненависти. Давай все расскажем Нонне и девушкам. А, я посмеялась своей мысли, орудуя на кухне вместе с Мити. Все шло, как и обычно, но что-то в виде Мити показалось мне странноватым. Сегодня ты улыбаешься иначе. Кастрюлю не урони. Ой, прости. Ой-ой-ой-ой-ой. Имя. Игиль Хардрид, 19 лет, лето. Звание. Командир 3 батальонов Центральной армии. Войска. 1 кавалерийский эскадрон. 180 тяжеловооруженных всадников, 20 легковооруженных. 3 пехотные роты по 200 копейщиков, лучников и арбалетчиков в каждой. Инженерные войска. 200 человек. Итого. 1000 человек. Подчиненные. Селье. Сопровождающий. Леопольд, подчиненный и стратег, Агор, командир пехотной роты, Карл, командир пехотной роты, Мак, командир инженерных войск, Крестов, рядовой, оружие, двойной кратер, длинный меч, большой бердыш, копье, амуниция, стальные латы, черный плащ, проклятый, Текущее местоположение. Юг королевства Гордония. Приграничные территории. Боевые заслуги. Уничтожение разведывательных отрядов врага. Совместно. Так начинается рассказ, посвященный войне. Глава 45. Глава 45. Война Аркленд 2. Народная война. Убей всех, кто посмеет оказать сопротивление. Не лезьте к гражданским. Обращайтесь с девушками аккуратнее. Мой отряд преодолел границы со стороны королевства Аркленд и начал наступать на первую попавшуюся на глаза деревню. Хоть они и атаковали деревню, они не сожгли ее и не тронули местных жителей. Отряд только разбил гарнизон, сжег дом местного феодала и установили флаг королевства Гордония. В этих действиях нет особого смысла, но когда на глазах у местных жителей сжигают дом их правителя, авторитет королевской семьи Аркленда тает на глазах. Я возглавлял главные части войск, мы прокладывали путь, одновременно проводя разведку. У меня был четкий план, если вдруг появится серьезный противник, я тут же мог отправить гонца с посланием в тыл. Свиньи из Гординии приготовились. Воодушевленные солдаты наших врагов, которые пришли сюда, рубили противников, потирали ладони и толкали друг друга. Из-за небольшого каменного ограждения показались три человека. Наверное, друзья, я точно сойдусь в битве со знаменитым командиром. Мы самые сильные воины гарнизона деревни Мута. Ура! Какие громкие слова, зарублю-ка я одного для начала. Я озвучил свое решение, и тут же появилась Селия с двумя клинками. Она передала их мне и скрылась за моей спиной. После нескольких ударов мечами из горла одного и второго парня хлестала кровь, и они повалились поверженные. «Вы не ранены, я убил те посмешища. Приберешься?» «Хорошо, вроде не было особо сильных противников. Дом феодала этой деревни действительно был похож на замок, но он все-таки был рассчитан на отражение восстания со стороны местных жителей. Со всех сторон посыпался град горящих стрел, но не было никакого сопротивления. Дом полыхал страшным пламенем. Из полыхающего дома верхом на лошади выехал военный. Возможно, местный правитель и искусный наездник, но, как правило, один все не переборет. В тот момент, когда он отрубил голову пехотинцу, его поразило копье. Так он расстался со своей жизнью. «Зовите сюда весь народ, установите наш флаг». Жители деревни собрались в одном месте. Теперь я не волновался о том, что надо делать в данный момент. Мне было все равно на тех, кто остался в домах, этих недобитков и разрозненных людей. Это глава деревни. Что прикажете делать? Если собрался убивать, убивай. Установи флаги на въезде в деревню и в центре деревни. Сегодня ночью мы устроим здесь свой лагерь. Нашел что-нибудь интересное? Может ли быть что-то в этой деревне? Глава деревни показал испуганное лицо. Если в этой деревне, в которой так живет меньше 100 человек, останется отряд в несколько раз превышающий численность местного населения, это может вызвать волнение, хотя день уже подходит к концу. Кроме того, в нынешней ситуации есть возможность спокойно использовать колодец, который находится по соседству. Я не собираюсь беспокоиться о неудобстве местных жителей, но я также не собирался излишне контактировать с жителями деревни. Когда все было кончено, я поставил главу деревни на колени и позвал Селию. Они могут нас предать и рассказать о нашем местоположении королевству Аркленд. Это не так. В тот момент, когда они позволили нашему отряду спокойно находиться в их деревне, и когда они позволили установить наш флаг, их всех можно считать предателями. Если они позовут подмогу, считай, они сами себе подпишут смертную казнь. Не волнуйся. Как только взойдет солнце, мы покинем это место. Давай ложись скорее спать. Но Серия не хотела оставлять меня одного. Она смотрела на меня глазами полными слез, поэтому я сел на кровать. Она тут же встала между моих ног. «Пожалуйста, получите удовольствие. Я все сама сделаю». Серия вынула из брюк мой член и взяла его в свой ротик. Когда она уже приготовилась, снаружи меня кто-то позвал. «Командир, извините, что так поздно, вы можете поговорить». Серия щелкнула языком от досады. Она отточила свои навыки минета и хотела применить их на мне. Из-за занавеса в комнату вошла женщина. Она была еще молода, но ее лицо было жестоким и безэмоциональным. Что важно о ней сказать? У нее огромная грудь, не такая выдающаяся, как у Нонны, но таких, как она, и в публичном доме не очень много. «Меня зовут Йогури. Я дочь главы деревни. Я бы хотела с вами поговорить». Хоть она и говорила со мной очень вежливо, это звучало как-то неестественно в той ситуации. «Разве тебе не сказали, что с главой деревни уже нельзя говорить?» «Все, Сирия быстро подошла ко мне и грозно косилась на девушку. «У меня к вам короткий разговор. Сражайтесь вместе с нам». «О чем она вообще говорит? Сейчас все в нашей деревне страдают от власти в королевстве. Но нам самим не по силам выступить против правительственной армии. Мы уверены, что их можно победить, поэтому ищем помощь. Я и раньше слышал, что жители этой деревни несколько раз объединялись для восстания. Теперь здесь живут одни старики и молодые девушки. Молодые люди не могут двигаться из-за болезни, а точнее из-за недостатка питания. Они все ужасно исхудали. Ужасное состояние деревни сразу бросается в глаза. Хаэм, когда вы организовывали восстание, решающую роль играл глава деревни, он не выглядел храбрым человеком. Нет, это не так. Хоть папа и был главой деревни, у него не было такого мужественного характера. Обычно все в деревне решал и я. И сейчас тоже. Это моя инициатива собрать восстание. И я, и Сирия стояли с угрюмым выражением лица. Конечно, интересно, что восстание крестьян может вполне привести в хаос все внутренние дела королевства, но я все-таки не думаю, что они смогут стать адекватной военной силой. Однако, людей, которых можно использовать только как пушечное мясо, нет смысла обеспечивать водой и едой. Но все же из-за стариков и женщин скорость моего отряда заметно упадет. Я уже хотел отказать, как Йогури полностью сняла с себя всю одежду. И что ты собралась делать? Чтобы заполучить ваше доверие, я стану заложницей. А затем я буду выполнять все ваши прихоти. Я протянул руку к прекрасной, обнаженной груди Йогури, но Сирия остановила меня. Невежа. Если лорд Айгиль обнимет такую шлюху, как ты, то он точно будет осквернен. Обидно. Шлюха, говоришь, да я еще девственница. Командир, не хотите лишить меня девственности? Я очень хотел, но если я сейчас отставлю Сирию и обниму эту девушку, Сирия точно попытается потом ее убить. Сейчас я не могу тебе ответить. Обсуди то, что ты только что предлагала мне в отряде. Одевайся и иди. Сейчас, уходить. Лорд Айгиль, хорошо подумав, я решил, что в любое время смогу получить тело девственницы. Это, наверное, не очень хорошо. Не знаю, хорошо ли подстрекать народ на участие в войне, но это точно будет очень символично. Я разбудил спящих Леопольда и Агора и обсудил с ними предложение Йогури. К моему удивлению, они оба дали согласие на операцию. Я спросил о причинах такого решения. Сначала высказался Агор. Если мы возьмем их с собой, они будут служить доказательством нашей правоты. Наверное, они не будут играть важной роли на поле битвы, поэтому надо разместить их в хвосте отряда. Затем высказался Леопольд. Их также можно использовать как чистую военную единицу. Народ похож на катящийся снежный ком. Восстанут 100 человек, к ним присоединится 1000. Восстанет 1000, на помощь придет 10000. Если мы возьмем жителей этой деревни, то потом к нам присоединятся люди из других бедных деревень. Таким образом, численность отряда заметно возрастет. Если соберется много народа, то неважно, насколько они профессионалы, в каком-то роде им можно найти применение. Да, но если даже ты их и соберешь, чем ты собрался эту ораву кормить? Пусть они возьмут провизию из своих деревень. Если мы сами будем распределять их же припасы, точно возникнет недовольство. Если же они сами будут себя обеспечивать, такого не произойдет. И к тому же, если они столкнутся с сильным противником и будут истощены, вот тогда то мы и вовремя им поможем. Опять твои грязные схемы. Агор подавился, а Леопольд, не подавая вида, продолжил. Как бы там ни было, если мы выступим вместе с народом, враги точно будут напуганы. Вообще рассадник восстаний, которые возникают из-за политического гнета, находится в центре страны. Вражеские силы, стремясь справиться с неожиданным восстанием, начинают поспешную борьбу. В этом, конечно, есть смысл. Не знаю, встретим ли мы противников или нет, но мое решение такое: выступаем вместе с народом. Оба мужчины без возражений кивнули. Только Силья выглядела немного озабоченной, но не стала высказываться по вопросам военной стратегии. Нет времени спрашивать Силью. Я сам лично приму окончательное решение. Пусть они и предлагали какие-то глупости, для них это нормально. Если кто-то не согласится, то пусть все так и останется. Не надо заставлять. Мы и сами сможем полностью разбить врага. Агор, слушая затянувшуюся речь Леопольда, вскоре объявил о завершении совещания. Я вернулся к себе в палатку. Ну что, трахнешь меня? Селия, не говори таких пошлых вещей. Я хочу, чтобы ты всегда была полна только чистыми мыслями. Давно же ты не пожирал девственниц. Селия хорошо знала все аспекты моей сексуальной жизни. Это все потому, что мы вместе уже слишком долго. Не пожирал. Если все пойдет не по плану, то многие жители деревни будут зарублены в бою. Займусь той девочкой после того, как завершу войну. Могу я рассчитывать на тебя? Мрачное выражение лица Селии просветлело. Положитесь на меня, я не проиграю этой девственнице. Но ты же тоже девственница. Той ночью Йогури осталась ночевать в моей палатке, чтобы люди в деревне подумали, что она стала моей. Однако, я к ней и пальцем не притронулся. Все ночь она смотрела, как Серия делала мне страстный минет. Йогури очень смущалась и краснела из-за того, что девушка, которая была младше нее, показывала мастерство ублажения мужчины. Она смотрела, не отводя взгляда, буквально впитывала все как губка. После того, как я кончил, она взяла немного моей спермы и попробовала ее на вкус. Йогури тут же скривила физиономию. Было видно, что ей неприятно. Такая реакция показалась мне милой. Ночь подошла к концу. Все приготовления к отбытию отряда были завершены. Йогури вела группу местных жителей, назовем их добровольцами, из 50 человек. В деревне к отряду присоединились все, не считая слишком юных жителей и дряхлых стариков. Все они не имели доспехов, а только сельскохозяйственные инструменты, лук для охоты и амуницию с деревянными вставками. Если они все присоединятся к нам, деревня погибнет. Это война, и мы с большой оговоркой можем сказать, что они все выживут. Мы готовы к смерти. Деревня и так в нынешнем состоянии не выживет. Ребята, бьюсь об заклад, что раз мы все готовы даже на смерть, то у нас точно есть шанс выжить. Раз они в таком боевом расположении духа, у меня вряд ли есть причины беспокоиться. Ты можешь выбрать способ умереть сам. Это воодушевляет. Отряды, всем построиться. Возьмите каждую карту маршрута. Если верить информации, которую передала нам Йогури, здесь поблизости находятся маленькие деревни, а в одном дне пути есть сравнительно большой город. Сначала мы распределили, какой отряд идет на какую деревню, и условились собраться в этом крупном городе. Силы инженерных войск присоединились к моей кавалеристской роте, которой я сам непосредственно командовал. Обычно такое расположение убивает маневренность кавалерии, но в этот раз мы не планируем конные атаки, поэтому все должно пройти гладко. Мы распределили добровольцев по отрядам, теперь они смогут консультировать военных об особенностях той или иной деревни. Здорово, Йогури сказала в удивлении. В деревне, на которую мы напали, жило около 150 человек, и это было намного больше, чем в деревне Йогури. И также было очень много военных, охранявших владения местного феодала. Однако против отряда кавалерии из 200 человек они едва ли могли сопротивляться. Мы втоптали их в землю. За 10 минут мы превратили их солдат в горы трупов. Вскоре мы схватили их феодала и отрубили ему голову. Я приказал поджечь его дом и занять позиции в этой деревне. Была очередь дежурить Йогури. Не трать время впустую. У тебя есть час, чтобы уговорить их. Ребята, я... Хорошо, что мы в мгновение ока уладили ситуацию с солдатами феодала, но ряды его конницы выглядели внушительно. Также было непонятно, сколько добровольцев к ним примкнуло. Но все же по сравнению с деревней Йогури, здесь отпор не такой сильный. Не знаю, сможем ли мы выстоять против их конницы, которая вооружена железными пиками. Если проиграем, они точно нас убьют. Куда бежать? Мы-то, конечно, подожгли дом правителя, но если что, у нас готов план к отступлению. Жители деревни начали переговариваться. За долгие годы нахождения под гнетом страх перед монахом и армией проник до самых костей. Для того, чтобы они нам поверили, мы должны завоевать великолепную победу. Их меньше, чем мы предполагали, но мы пока не можем привлечь еще больше людей. Надо выдвигаться. Нам нельзя терять время. Я тоже согласился с мнением Леопольда. Если мы сегодня не доберемся до нужного города, то весь отряд разбредется кто куда. Выступом. Возьмите провизии на свою долю и присоединяйтесь к своему отряду. По словам Йогури, город, который мы искали, назывался Дотрон. Мы добрались до его пригорода, когда уже начало смеркаться. Вскоре показались и остальные отряды. Я думаю, что любой из трех отрядов мог спокойно контролировать оставленную деревню. Добровольцы тоже все уже собрались. Всего добровольцев присоединилось 300 человек. У нас на один отряд больше. Возможно, в бою они нам послужат только как живой щит. Та деревня уже давно предлагала нам девушек в качестве заложниц. Вы не против, если мы воспользуемся этим предложением? Карла сбоку обнимала молодая девушка. Она смотрела на него горящими глазами и тяжело дышала. Они не отлипали друг от друга, даже когда он обращался ко мне. Существует дисциплина. Только не попадайтесь на глаза. Сирия смотрела на меня, будто желая сказать, что ты говоришь, но я не обращал внимания. Она точно наполнена этой высокомерностью и надменностью. Так, сейчас самое главное — это взять этот город. До самого города еще приличное расстояние, но все же видно, что этот город на равнине значительно отличается в масштабах от той деревни. Если верит Йогури, то там живет около 2000 человек. Дом феодала, который помимо этого города контролирует еще ближайшие деревни вокруг, хорошо укреплен. Дом обычно охраняют 300 солдат. Количество наших инженерных войск, если не считать добровольцев, в целом составляет 800 человек. Можно сказать, что у нас есть значительный перевес, но атака обещает быть непростой. Город вокруг обложен камнями, и в нескольких местах виднеются деревянные смотровые площадки. Тут построена неслабенькая изгородь, которая годится для защиты от зверей, как в деревнях, а создана настоящая защитная стена. Как и говорил Леопольд, для того чтобы преодолеть эту преграду, мы должны быть готовы нести соответствующие потери. А что если попробовать их окружить и открыть огонь горящими стрелами? Лучникам, которые находятся на стене, будет намного проще до нас достать. Мы понесем значительный урон. К тому же, если мы будем сжигать каждый встречный город, новые добровольцы к нам не потянутся. Действительно, это будет не очень продуктивно, сжигать горожан. Тогда, давайте возьмем их в осаду. Подождем 3 дня, посмотрим, что будет. Обычно осажденные начинают бежать и сдаваться. Если следовать мысли Агора, то для наших основных войск, которые уже готовы к осаде, взятие этого города и оборонительной стены довольно сложная задача. Но тогда не было смысла уходить с нашим отрядом вперед. Теперь, если один наш отряд сам будет разбивать палаточный лагерь и готовиться к атаке, мы точно тут завязнем. Я хотел быстро все привести в порядок только нашими силами. Что ж такое? Я хочу, чтобы мы сами тут совсем управились. Ничего с этим нельзя сделать. Раз нам нельзя не проводить атаку, не использовать огонь, тогда остается только отправить лазутчика, который откроет ворота. Агор обдумывал это предложение, но других вариантов и предложений так и не последовало. Тогда давайте вынудим врагов открыть ворота, предложил Леопольд. В такой сложный час я положусь на тебя, Леопольд. Для начала сегодня ночью мы закрепим на телегах много факелов. На стене подумают, что мы собрались отступать. Пока все выглядит легко. Затем на следующий день мы скроем нашу кавалерию и пехоту за этим холмом. Со стороны этого города видна только та часть, на которой мы сейчас находимся. Когда зайдем за нее, мы окажемся вне зоны их видимости. Я понял, что ты хочешь сделать, но отсюда до города слишком большое расстояние. Даже если мы усыпим их бдительность, и они откроют ворота, пока мы будем бежать, они все с легкостью запрут. Я не прав? Да, правы. Поэтому я хочу выманить их прямо сюда. Хочу заставить их подойти прямо к нам и здесь начать атаковать. Когда часть из них попытается бежать обратно в укрытие, к ним присоединятся часть наших солдат. Они сольются с толпой и не дадут им закрыть главные ворота. Если их солдат просто бросит и закроют ворота, то мы легко сможем их вырезать, и дальнейшая наша атака пройдет намного проще. В качестве приманки хватит одного отряда? Вполне. И самое главное в этой затее — это добровольцы. Их можно использовать в реальном бою, лучше использовать потомственных военных. Противник, наверное, тоже так думает. Мы оставим план захвата этого города и отведем главные силы. Оставим только отряд в 200 человек и 300 добровольцев. Их будет достаточно для выманивания и провоцирования противника. Однако, разумеется, когда добровольцы понесутся в атаку и столкнутся с реальным боем, он под натиском врага побегут обратно, и в панике нарушат строй не только своего отряда, но и всей пехоты. Что бы ты сделал на месте командира войск противника? Разумеется, приказал бы продолжить наступление, пока все враги не будут повержены. В замке феодала 300 человек, Они в бою не потеряют строй и не побегут, как эти дилетанты-добровольцы, поэтому 300 человек будет достаточно, чтобы победить 200 несчастных. А разве тебя не тревожит то, что там может быть больше, чем 300 солдат? Даже если и так, с рассветом, когда они решат, что наших основных сил тут нет, они начнут наступление. Как только это произойдет, наша единственная стратегия проявит себя. Нам не следует торопиться покидать укрытие за холмом и мчаться на помощь. Будем последовательно анализировать информацию. Агор заговорил: «Я тебя понял. Но смогут ли добровольцы ловко перевоплотиться в пехоту и провести врага? Если их раскроют, то их точно убьют». Леопольд спокойно ответил: «Я не думаю, что этим болванам такое под силу. Я с самого начала и не рассчитывал на них в этом плане. Я просто передал им приказ лорда: сражайтесь изо всех сил». Утро следующего дня, застава Аркленд, город Дотрон. Ну что, критический момент вроде преодолен. Граф Кардзаравно Дотрон, который контролировал город и деревни в окрестности, спокойно вздохнул. Его дом находился на самом высоком в городе месте, и оттуда можно было увидеть все, что происходит в городе. Войска королевства Гордания, которые появились на горизонте вчера вечером, судя по докладу охраны, уже ночью покинули пределы пригорода. И почему они так поступили? Их же было больше 1000 человек. Похоже, они набрали людей из деревень и теперь наступают с ними. Они очень сильны. В этом городе сейчас находится менее 300 хороших солдат. Это невыгодное соотношение сил. Почему они здесь? Куда смотрит сторожевая застава? Уродливое, жирное тело все сотрясалось от негодования. Город Дотрон – это не пограничный город королевства Гордания. Причина его мощной фортификационной инфраструктуры заключается в частых восстаниях крестьян, которые побудили власть создавать укрепления. Правительство обратило внимание на эту обороноспособность и решило организовать на этой территории крупные склады продовольствия. Все те, кто сообщал о том, что со вчерашнего дня наша оборонительная застава разбита врагом, попытались сбежать кто куда, но я им не позволил, всем отрубил голову. Они, наверное, обезумели от страха и попытались сбежать от вражеских солдат. Дерьмо, которое опочило честь славного королевства Аркленд. В городе были сделаны приготовления для дальнейшей транспортировки большого количества продовольствия, стрел, кормов и много другого. Если вдруг этот город падет и все продовольствие достанется врагу, то все вокруг останутся без снабжения. Если так случится, то граф может потерять свой титул. Остаток сил противника составляет 200 человек и несколько воинов, похожих на деревенских жителей. Прикажите начать наступление. Подчиняющаяся мне конница довольно перспективна, но соотношение составляет 300 к 500. Наверное, местные жители тоже выступят за меня, поэтому схватка обещает быть равной. В нынешней обстановке нет необходимости рисковать, главное защитить город.